Эпиграф. И то, что ты сказал перед кончиной, из слушавших не понял ни единый. Михаил Лермонтов. Только не допускай к моему гробу Коровина и Шаляпина, в ясном уме и твердой памяти заповедовал своей дочери Александре покровитель русских художников и певцов Савва Иванович Мамонтов, потомственный купец, промышленник, денежный воротила и меценат. Он не хотел у своего одра того самого Федора Шаляпина, певческий талант которого был открытым на сцене московской частной русской оперы Мамонтова, и того самого Константина Коровина, полотна которого тогда еще никому неизвестного живописца скупал сам Савва Иванович. Каково? Однако Коровин самовольно пришел к умирающему и выслушал его последние слова. «Ну что ж, Костенька, скоро умирать». Я помню, умирал мой отец Иван Мамонтов. Так последние слова его были «Иван с печки упал. Мы ведь русские». «Дочь мою к гробу ни под каким видом не подпускать», наставляла свою горничную княгиня Екатерина Романовна Дашкова, сподвижница Екатерины Великой, штатсдама и президент двух российских академий «Наук и словесность». И через несколько минут отдала Богу душу. И не было возле одра исторической россиянки в старом и любимом ее имении Троицкое ни одного родного человечка. Завещание откровенно объясняло. «А как по запальчивости нрава дочери моей Настасьи Михайловны Щербининой, изъявлявшей против у меня не только непочтение, но и позволявшей себе наносить в течение нескольких месяцев огорчения и досады, то от всего движимого и недвижимого имения моего ее отрешаю». И умирающий опальный генерал-аншеф граф Станислав Потоцкий тоже кричал своей прислуге из постели в имении Тульчине: «Только не подпускайте к моему гробу ни жену, ни сына». Незадолго до этого пан Станислав узнал о преступной любви своей жены Софьи к их сыну Юрию. «Никаких биографий», — наказал английский писатель Уильям Мейкпис Теккерей своим дочерям Анне и Минни, которые были призваны им в спальню своего роскошного дома подле Кенсингтонского парка в Лондоне. Прихворнувший автор «Ярмарки тщеславия» романа «Без героя» был или вовсе лишен этого самого тщеславия, или считал, что все о себе он уже сам рассказал в своих романах. Лежа в кровати, он работал с гранками своего нового романа «Денис Дюваль», читал свежий номер газеты «Таймс», а позднее продиктовал дочерям несколько писем. На 52-м году жизни знаменитый романист выглядел столетним стариком. Он и смотрел-то на все глазами старика, и о себе самом всегда выражался как о старике. Когда на следующее утро рождественского сочельника 1863 года его слуга поднялся разбудить хозяина, то нашел его мертвым. Распростертый на постели, писатель крепко сжимал руками ее изголовье в последнем пароксизме боли. Вынужденный слечь в постель Анатоль Франс, самый французский, самый парижский, самый изысканный писатель, знал, что его ждет конец. Но эта собачья жизнь все никак не отпускала крепкого седобородого старика, удивлявшего всех своей духовной энергией. И все же однажды Франс сказал с улыбкой на устах удивленному доктору Мишелю Корде, навестившему его на вилле Саид в Бишелери: «Это мой последний день». А потом позвал: «Мама, мама, мама», и не ошибся, он умер той же ночью. Искрученный подагрой французский композитор Жак Оффенбах отложил в сторону партитуру оперы «Сказки Гофмана» и сказал жене Герминии: «Наверное, ночью наступит конец». Именно поэтому он, не вылезая из постели, выпил немного бренди, выкурил неизменную любимую сигару, потрогал голову и грудь около сердца, после чего глубоко вздохнул и испустил дух. Оффенбах не ошибся, было 3 часа ночи. Герминия отрезала прядь его волос и запаяла ее в свое обручальное кольцо. Премьера «Сказок Гофмана» в парижской «Опера-комик» была триумфом, равно как и в венском «Ринг-театре», но второе ее представление там закончилось гигантским пожаром. Театр сгорел дотла, после чего другие сцены из-за суеверных предрассудков не пожелали ставить оперу. Художник Гюстав Курбе ближе к ночи послал за доктором Коллином, попросил его сделать ему обезболивающий укол и сказал: «Мне кажется, эту ночь я не переживу». Курбе умирал в изгнании в маленьком швейцарском городке Латур-де-Пельз на восточном берегу Женевского озера, куда бежал от преследования французских властей после падения Парижской коммуны. Отец и сестра Жюльетта приехали к нему за день до смерти и застали его в рыбачьем шале бывшей таверне «Бонпорт», который художник снял и превратил в свою резиденцию, мастерскую и салон. Курбе сидел на кровати, но был очень слаб. К тому же на него напала неодолимая икота. Цирроз печени и водянка буквально доконали его. Еще бы, каждый день выпивать до 10 кварт местного белого вина, да еще немало абсента, и в придачу без конца курить. «Юстав, я перевез тебе новогодний подарок — пачку французского табаку и фонарь из нашего дома», — порадовал его отец. Курбе слабо улыбнулся ему, и кота не прекращалась ни на миг, и лишь вновь и вновь с трудом повторял: «Мне кажется, эту ночь я не переживу. Мне кажется, эту ночь я не переживу». И действительно, он умер в предновогоднюю ночь 31 декабря 1877 года. И госсекретарь США Дэниел Уэбстер, один из умнейших мужей Америки, предупредил доктора Уоррена и своих домочадцев: «Я умру этой ночью, поэтому выпустите моих бычков пастись на лужайку под моими окнами, я хочу их видеть. Поднимите флаг на мачте моей лодки в запруде и зажгите на ней фонарь, я хочу видеть его свет в последней ночи своей жизни». А пастора ошеломил просьбой: «Я хочу дожить до самой своей смерти и присутствовать при ней». А когда тот читал над ним 23-й псалом, пробормотал невнятно: «Да, твоего колена я, твоего столпа я, но хочу знать правду». И умер, как и обещал, в половине третьего ночи. Императрица Мария Терезия Австрийская, жестоко простудившаяся на конной прогулке под проливным дождем, буквально приказала детям, перевозбужденным случившимся: «Не давайте мне засыпать. Я хочу дождаться прихода смерти и собственными глазами взглянуть ей в глаза. Я нисколько ее не боюсь». А когда те разрыдались возле ее смертного одра, она прикрикнула на них: «Уходите в соседнюю комнату и там успокойтесь. Когда нареветесь, вдоволь возвращайтесь». В конце концов, она была, по ее же словам, генералом и хозяйкой в своей стране. Великая императрица, спасшая Австрию от старого фрица, кайзера Фридриха, умирала без сожаления. Она с некоторых пор чувствовала себя чужой в быстро менявшемся мире и была невозмутимо спокойна. «Пересади меня к окну», — попросила она сына Франца Иосифа, будущего императора. «Я хочу напоследок подышать свежим воздухом». День был пасмурный. «Не лучшая ведь погода для такого продолжительного путешествия», — посетовала императрица. А почувствовав первые признаки приближающейся смерти, спросила доктора: «Что, это и есть последние проявления жизни?» «Да нет, пожалуй, еще не последние», — ответил ей ошеломленный Эскулап. «А значит, последние будут и того страшнее», — вздохнула Мария Терезия, и это была единственная жалоба, услышанная от нее за все время болезни. «Куда бы вы, Ваше Величество, хотели отправиться?» — спросил ее Франц Иосиф. Императрица подняла уже подернутые дымкой глаза к горе. «К тебе на небеса иду я». И это были ее последние слова. «Уже скоро, друзья мои, скоро», — сказала маркиза де Помпадур, блистательная фаворитка Людовика XV, несколько ослабленная его опалой. «Теперь мне лучше остаться наедине с моей душой исповедником и горничными. Она сидела в кресле в окружении нескольких своих самых близких и верных друзей и тихо угасала от слабости в груди, бледной немочи и гнилой лихорадки. Суровое правило не позволяло умирать в Версальском дворце никому, кроме королей и принцев крови, но Людовик сделал для дочери мясника исключение. Горничные хотели ее переодеть, она отказалась, покачав головой. «Зачем? Теперь уже не стоит». Священник из церкви Святой Магдалины причастил ее и исповедал, и поднялся, чтобы уйти. «Одну минуту, господин Кюре, мы уйдем вместе». Это была последняя острота умнейшей и красивейшей женщины своего времени, покровительницы литературы и искусств, повелительницы и жертвы французского двора. Ее полное имя было Жанна Антуанетта Пуассон, герцогиня маркиза де Помпадур и де Минар, и было ей отроду всего лишь 42,5 года. На дворе стояла ненастная погода, никто из старожилов не помнил такого холодного, пасмурного и сырого вербного воскресенья. «Ах, мадам, ну и погодку же вы выбрали для вашей последней прогулки», сказал Людовик, обращаясь к траурной колеснице, которая везла покойницу по Парижскому проспекту к месту упокоения в монастыре капуцинов. Он вышел на балкон дворца, чтобы проститься с ней, и стоял на колючем ветру без плаща и шляпы, пока похоронная процессия не скрылась из глаз. «Вот и все почести, какие я мог ей воздать», — сказал он слуге, тоже вышедшему на балкон. «А ведь 20 лет она была моим другом». И две крупные слезы скатились по его щекам. При жизни злые языки в Версале звали мадам де Помпадур рыбешкой. После смерти она стала для них рыбьими костями. Сановные покойники весьма удивятся, учуяв рядом с собой запах рыбьих костей, съязвила одна из статсдам королевы, когда прах маркиза поместили в склеп монастыря. Здесь игра слов. Пуассон по-французски «рыба», примечание автора. Вскоре после смерти Помпадур явилась мода на стиль Помпадур. «Я кончаюсь, я сейчас кончусь», — говорил великий американский юморист Марк Твен, он же Сэмюэл Клеменс, близкому другу и секретарю Альберту Пейну, который сопровождал страдающего припадками грудной жабы писателя с Бермудских островов в Реддинг. «Мне вас жаль, но я ничего не могу поделать, я никак не могу ускорить это дело умирания». А уже в своем доме, названном Стормфилд, лежа совершенно умиротворенным в своей белоснежной постели, сказал плачущей дочери Кларе и ее мужу: «Прошу вас, не надо грустить, давайте сделаем так, чтобы на пути туда у меня не было никаких препятствий. И не думайте хандрить, когда придет ваш час собираться. Это ни к чему, уж поверьте, я знаю». С таким напутствием и ушел. Кларе даже показалось, что в последнюю минуту отец подмигнул ей, весело и беспечно. Известный английский писатель и поэт Джозеф Аддисон призвал к смертному одру своего неблагодарного приемного сына, юного графа Уорвика, и сказал ему: «Смотри, как мирно может почить христианин». Ветреный и взбалмошный граф Уорвик посмотрел и точно – его отчим, приняв яд, умер очень спокойно и мирно, как и подобает добропорядочному христианину. Когда польского поэта Адама Мицкевича спросили, не хочет ли он что-нибудь передать детям, сказал: «Пусть любят друг друга», и минуту спустя добавил шепотом, едва слышно: «Всегда». «Боже всемогущий, будь свидетелем, я умер как философ и умираю как христианин», в присутствии фельдмаршала принца де Линя исповедался перед смертью господин библиотекарь Джованни Джакомо Казанова, более известный своими любовными и авантюрными похождениями, а еще более своими чрезвычайно непристойными мемуарами. Впрочем, эти последние его слова были так же лживы, как и его якобы аристократическое происхождение, представленное им в воспоминаниях. Редкая божья тварь достойна такого уважения. Везучий мерзавец, самый цивилизованный мужчина Европы, каббалист, математик и скрипач, поэт и драматург, священник и адвокат, Казанова на поверку был больше игроком и дуэлянтом, шпионом и полицейской ищейкой, сводником и поваром, наемным солдатом и наемным танцором, нежели философом и уж тем более христианином. Обуреваемый всепоглощающей и неуемной страстью, он пытался раскрыть вечную тайну каждой и всякой без исключения женщины, тайну, сокрытую у нее меж ног. Изгнанный из родной Венеции, Казанова провел последние дни жизни в самом темном закоулке провинциальной Богемии у хозяина замка Дукс, австрийского вельможи графа Вальдштейна. На прощальный ужин он испросил было свой любимый раковый суп, но откушать его ему уже не достало сил. И умер великий любовник XVIII века, соблазнивший не одну сотню женщин и мужчин, не в объятиях очередной пассии, а рядом со своей любимой старой сукой, фокстерьером Финеттой. Но бормотал: «Генриетта, всю-то жизнь я бежал за тобой, догонял и вновь упускал, но вот и сейчас упустил тебя, Генриетта». В свой последний день Федор Михайлович Достоевский попросил жену прочесть только что принесенные корректуры дневника писателя и поправить их. Потом просил читать газеты. Когда за окном стемнело, он сказал ей: «Зажги свечу, Аня, и принеси мне Евангелие». На удачу, открыв заветное, каторжное издание Библии, которое было с Достоевским в сибирской ссылке, жена прочитала верхние строки из Евангелия от Матфея. «Но Иисус сказал ему в ответ: „Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду“». «Ты слышишь, не удерживай, значит, я умру», — сказал Достоевский жене, закрыл книгу и закрыл глаза. Потом пробормотал: «Бедная, дорогая, с чем я тебя оставляю? Бедная, как тяжело будет жить, зови детей». В 6:30 случилось последнее кровотечение, за которым последовали беспамятство и агония, а в 8:38 великого русского писателя не стало. И ссыльный опальный князь Василий Васильевич Голицын наперед знал точную дату своей смерти. «Подоспел мой смертный час», — сказал он княгине и детям, — «отпустите меня с миром, простите, моя в том вина, что вы столь много претерпели, моя, да...» Опочил князь Василий тихо, уснул и не проснулся. На календаре стояло 21 апреля 1714 года. В бумагах боярина после его смерти нашли эпитафию, им сочиненную загодя. В сей могиле покоится прах князя Василия Васильевича Голицына, родившегося в 1643 году от Рождества Христова и скончавшего свой земной путь 21 апреля 1714 года. Ближний боярин, царственные большие государственные печати, оберегатель, глава многих приказов и четей, он был взыскан всеми почестями и претерпел все несчастья, да почиет он с миром. И папа римский Григорий VII в миру Гильдебранд тоже за несколько месяцев предсказал свою скорую смерть, назначив 25 мая 1085 года своим последним днем земной жизни и определив даже час своей кончины — 4 пополудни. Наместник апостолов, преобразователь церкви, все подвластно церкви, все принадлежит ей, Григорий умер в Салерно именно в этот день и именно в этот час. Его последние бессмертные слова были произнесены шепотом: «Я любил справедливость и ненавидел неправду, и за это умираю в изгнании». А вот Константин Эдуардович Циолковский ошибся. В ответной телеграмме товарищу Сталину, который желал ему скорейшего выздоровления после сложной операции, пионер современной космонавтики говорил: «Прочитал вашу теплую телеграмму, чувствую, что сегодня не умру, нет меры благодарности». Циолковский. Он ошибся, умер в тот же день. Ошибался и итальянский гуманист, писатель и ученый Томмазо Кампанелло, когда сказал своим братьям по келье в монастыре на улице Сент-Оноре в Париже: «Я умру в день солнечного затмения, 1 июня 1639 года. Он станет для меня роковым днем». Кампанелло умер изгнанником на чужбине 10 днями ранее. Да и почему он, человек, написавший «Город солнца», должен был закончить дни свои среди мрака и тьмы затмения солнца? «Ну, теперь я покончил со всеми земными делами, и время мое пришло», — говорил дочери венгерский композитор и дирижер Ференц Легар, представитель новой венской оперетты, автор «Веселой вдовы», «Графа Люксембурга» и «Цыганской любви». «Да-да, моя дорогая, теперь наступает смерть». «Теперь наступает тайна», — уточнил известный английский евангелист Генри Уарт Бичер. «Это будет великий прыжок в темноту», — объявил великий английский философ и писатель Томас Гоббс. «Я отправляюсь в свое последнее плавание». «На этот раз плавание будет долгим», — молвил французский премьер-министр Жорж Клемансо по прозвищу «Тигр», умирающий у себя в спальне на парижской квартире по улице Франклина. Его терзал кашель, давал о себе знать застрявшая близ дыхательных путей пуля Коттена. Он терял память. «У меня есть надежда?» — спросил он своего врача, доктора Лобре. «Нет», — был неутешительный ответ. «Смерть — это облегчение. Есть битвы, которые нельзя выиграть», — воскликнул старый вояк. «Только не зовите ко мне никого из церковников», — напоследок напутствовал Клемансо, который никогда не верил в жизнь после смерти. Однако присутствовавшая при его кончине преданная монахиня Фиона тотчас же преклонила колени и помолилась за душу усопшего. Перед смертью Жорж Клемансо попросил переодеть его в легендарный мундир. «Он умер, как умирают солдаты в траншеях, в полной форме», — заметил по этому поводу генерал Гуро. «А в гроб положить трость с железным набалдашником, который он не оставлял со дней своей молодости, кожаную шкатулку с книгой, подаренной ему матерью, и давно увядший букет цветов». В окопах Первой мировой войны его поднес ему французский пехотинец. На могильном камне Клемансо в его родной Вандее нет ни его имени, ни дат его жизни. «Кто захочет, тот найдет», — считал он. Отправился в свое последнее плавание и английский поэт Перси Бишелли. Шелли. В час пополудни 8 июля 1822 года его небольшая яхта «Дон Жуан», названная так в честь героя поэмы лорда Байрона, вышла из Ливорнского порта в Лигурийское море и через полчаса попала в полосу жесточайшего шторма. Капитан парусника, оказавшегося поблизости, предложил Шелли взять его к себе на борт. «Ваша яхта не выдержит бури!» — крикнул он ему в рупор. И услышал в ответ: «У нас все в порядке». Через 10 дней море выбросило на берег тело Шелли, по-мальчишески тощее. Вода и рыбы не пощадили его, но сохранилась одежда, а в карманах и жакета остались книги, томик Софокла и открытая, перегнутая пополам книжка стихов Джона Китса, его закадычного друга. Пепел кремированного Шелли и похоронили рядом с могилой Китса на кладбище в Риме под старой римской стеной. Кто-то вспомнил, что перед отплытием из Ливорно Шелли будто бы сказал: «Если Дон Жуан будет тонуть, я отправлюсь на дно вместе с ним, как часть его груза». «Все мы отправимся на небеса», — поправил его английский художник Томас Гейнсборо. «И Ван Дейк составит нам компанию».